Глава 11. Дюк с горечью осознавал, что они не успеют в укрытие до темноты. Он даже не верил, что они смогут найти это укрытие, эту старушку в лесу. Небо уже затягивалось легкой дымкой сумерек, а треклятого дуба пока так и не было видно. Возможно, они уже его пропустили, хотя последние полтора часа назад весь отряд внимательно осматривал каждый ствол по краям дороги. День пошел не так изначально. Стражи спали мало, да еще на холодной земле. Все выглядели уставшими и понурившимися. Разве что, кроме Мэл. У девчонки были красные опухшие глаза, но вид решительный и, честно, злой. Только приведя себя в порядок, она уже поспешила к дознавателю. «Забери это», — твердо сказала маг, протягивая ему бумаги. «Или сожги. Мне это не нужно». Дюк понимал ее, даже слишком хорошо. «Но девчонке еще жить». Дом Луиса и Жанет тоже стоял в квартале казарм, недалеко от дома Марты, где снимал комнату сам дознаватель. Для девчонки это очень кстати. Дюку самому будет легче на сердце, пока она знает, что эта упрямая красотка ночует дальше от толпы мужиков. «Не торопись», — довольно мягко посоветовал он. «Давай решим все, когда вернемся». «Или если вернемся», — буркнул Мигель, всегда оказывающийся рядом с Мел. «И это верно», — покладисто подтвердил командир. «Мне не нужны ее подачки», — упрямо твердила девушка. «И этот дом, где все будет напоминать о ней. И о Луисе», — в своей обычной спокойной манере добавил Алика. Ее слова застали мага врасплох. На глазах девчонки снова выступили слезы. Но она опустила руку с проклятыми бумагами. «Он хотел бы, чтобы ты помнила и о нем. Там, в том доме, то, что дорого Луису. То, что он оставил тебе, это важнее, не правда ли?» Все так же непривычно мягко подхватил завоительница Дюк, радуясь, что эта женщина умеет быть мудрой. Мэл прямо отвернулась. Ее плечи поникли. Она не знала, что делать. «Ты можешь очистить ее комнату», — как бы невзначай предложил Мигель. «И сдавать. Будут деньги на новые каблуки и блузки». «Кому сдавать?» — не смогла удержаться от спора с ним девушка. «Тебе?» — с наигранной неохотой кивнул лучник. «Кстати, да. Мне дома не хватает тишины, только сильно цену не задирай». «Ты живешь не в казармах?» Алика явно старалась увести разговор в сторону. «Мой отец владеет мясницкой лавкой в квартале торгов». Мигель улыбнулся. «Мне там неуютно». «Конечно». Тран оглядел друга с явным весельем. «Ты топор-то поднять не сможешь». «Отец давно уже не рассчитывает на меня». Весело согласился лучник. «Ему хватает троих моих братьев. Каждый из них может играть твоей секирой, как детской погремушкой». «Да ладно!» Тут же заспорил воин. Дюк облегченно вздохнул. Пусть боги благословят его людей за доброту и смекалку. Дознаватель полез в свой мешок. Да, еще было бы неплохо, если бы боги наградили их провиантом. Еды у отряда практически не осталось. Так они потратили еще больше полутора часов, пока Мигель настрелял дичи, и стражи смогли хоть как-то пополнить запасы, зажарив добычу. Время уходило. Но иначе отряд продержался бы без пищи недолго. Потом их задержали воды Пэй. К утру над долиной прошел небольшой дождь, только, похоже, в горах он обернулся настоящей грозой. Мелкий ручеек, который они видели вчера, сегодня нес полноводный поток, скрыв гальку, поднявшись на том берегу до самой кромки леса, затопив камни, оставленные у брода. Стражи наполнили фляги прозрачной водой. А потом отряд начал переправу. Река сбивала с ног, парализовывала холодом. Стражи обвязывались веревкой, чтобы поток не унес кого-то из них. Дюк с Мигелем перешли брод первыми, удерживая натянутую страховку. Тран стоял за переправой, натягивая веревку с той стороны, пока Мэл и Алика перебирались через поток. Воин переходил реку последним. А время неудержимо утекало. И теперь они в незнакомом и опасном лесу, на дороге, где опасность может появиться откуда угодно. Или приедет навстречу, или выскочит из-за ближайшего куста. Дознаватель нервничал и гнал своих людей вперед. На долгожданный дуб они чуть не налетели. Дорога в этом месте становилась совсем узкой. Телега с трудом проедет. Да еще и поворачивала. Дерево исполин стояло именно здесь. В три широких ствола с раскидистыми ветками, толщиной в ногу Трана. Дюк дал отряду пару минут на отдых, потом сам искал обещанную тропу. Она начиналась за каким-то пнем, еле заметная, тонкая и кривая, и уводила в темнеющий, застывший лес. «Тран, смотри под ноги», — приказал суровый Дюк. «Иди четко за Мейли, постарайся не упасть». Дознаватель порадовался, что воин снял свой тяжелый плащ еще на переправе и все же выкинул свой щит. «Я могу пойти вперед, командир», — предложил лучник. Дознаватель только кивнул. Лес кругом угнетал. Снова слишком тихий, будто затаившийся, застывший в ожидании беды. Сумерки спускались на них сверху как-то слишком неотвратимо. Они меняли мир, стирали привычные рамки, превращали знакомые очертания в нечто таинственное и угрожающее. «Дюк!» — с тревогой позвала дознавателя маг. «Что-нибудь чувствуешь?» «Не знаю», — с досадой признался он. Детект не ломил виски, не населял темнеющий лес угрожающими тенями. Но где-то далеко за границами видимого леса что-то просыпалось. «Пока их нет», — произнес Дюк, — «надо торопиться. Что-то мне здесь не нравится». Он не стал добавлять, что неизвестная угроза почему-то ждала их именно впереди. Там, где по указанию Жанет должно было быть убежище, дознаватель не верил, что бывшая подруга может их предать. Вернее, предать таким образом. Это было бы слишком. К тому же обычно детект окрашивал мир в красные тона, когда отряд поджидал опасность. Сейчас же впереди не было ярких всполохов. Только какое-то желтое облако, скрытая спящая магия. Дюк уже хотел предупредить об этом своих людей, когда вдруг над лесом пронеслась первая тонкая нежная трель флейты. Сейчас звук был ближе, а значит ярче и сильнее, чем в ту ночь в деревне. Мелодия была еще более пронзительной, тоскливой и в то же время зовущей подчиниться, прийти, покориться. У дознавателя чаще забилось сердце, душу заполнила какая-то безнадежная тоска, которая звала рваться прочь, куда-то меж спящих деревьев. Он бросил все свои силы на борьбу, чудом не сдался, не покорился этой нежной, пленительной мелодии. Он смог бы сейчас свернуть. Хотел бы, он уже с трудом помнил о том, что он здесь делает. Зачем несется куда-то с этими людьми, его людьми? Дюк положил ладонь на эфес своей шпаги. Она не поможет, но холод металла чуть отрезвил его. Дознаватель видел, как впереди бежит Алика. Как-то неровно, будто через силу, как воительница начинает затравленно оглядываться по сторонам, будто ей тесно, будто загнанный зверь в клетке. Дюк больше почувствовал тот момент, когда она решила свернуть с тропы, следуя в неизвестность по зову флейты. И он успел протянуть руку вперед, вцепиться в плечо девушки. Она вскрикнула. Немного протестующе и в то же время испуганно. Тоже схватилась за оружие, но потом будто очнулась, только благодарно кивнула и продолжала спешить вперед за Траном. А флейта все пела. Ее мелодия наращивала ритм, взвивалась высокими пронзительными нотами, давила, все принуждала, не отпускала. Казалось, еще пара аккордов, и больше стражи не смогут сопротивляться, сдадутся, как дикие звери рванут в разные стороны, зараженные этим безумием. Однако именно в этот момент Дюк почувствовал, как мир вокруг блеснул зеленым. Маг установила защиту. Девчонка смогла сбросить с себя влияние этой зачаровывающей музыки. Жизнь стала легче. Отряд немного замедлил темп. Дознаватель всматривался в темноту леса. Детект все еще молчал. Нежити еще не почуяли добычу в лесу. «Командир, там!» Откуда-то спереди прилетел клич Мигеля. «Остановиться!» — приказал Дюк, уже обгоняя Алику и Трана. Лучник указывал куда-то вправо. Там, среди темных стволов и паутины кустов, виднелся огонек. Будто светилось чье-то окно. Дознаватель нахмурился. Он так и не смог рассмотреть даже очертания жилища, откуда шел этот свет. «Дымом не пахнет», — заметила Алика. «Странно». «Да», — согласился Дюк. «И тропа ведет мимо». «Теперь там». Тран указал им за спины. В темноте леса вспыхнул еще один огонек. Отряд оглядывался по сторонам. Огней между деревьев становилось все больше. Будто языки пламени свечей они повисали посреди леса. Только эти огоньки почему-то не отдавали свет, не озаряли спящие кусты и застывшие стволы. Я не чувствую угрозы в них. Досадливо признал Дюк. Но это явно магия. Это защита, пояснила Мел. Маскирующие чары, то место, куда мы хотим попасть, огни прячут его. Если сбиться с пути, сойти с тропы, огни будут уводить все дальше. Мэйли, дознаватель посмотрел на девушку вопросительно. Ты сможешь удерживать защиту и дать нам достаточно света, чтобы видеть тропу? Мак лишь пожала плечами и легко щелкнула пальчиками. Над головами стражей завис еще один светлячок, похожий на те, что мерцали среди деревьев. Но магический светильник отлично рассеивал тьму. «Как долго нам еще идти?» – спросил Мигель командира. «Это должно быть где-то в шагах 50 впереди». Дюк отлично видел странные, полыхающие спящие угрозы и место своим детектом. «Но мне не нравится то, что Жанет назвала убежищем». «А у нас есть выбор?» – чуть занервничал Тран. «Естественно, нет». Хмуро отозвался Дюк. «Давайте поспешим. Силы Мэл могут нам еще понадобиться этой ночью». «Флейта еще поет», – тихо напомнила Алика. «И если зверь рядом, я снова вперед», – решил лучник и тут же легко пустился по тропе, теперь хорошо заметный в свете магического фонаря Мэл. Еще через минуты три они увидели дом. Некая хижина с почти плоской крышей, заложенной хворостом, с узкими окнами. Вокруг строения не было ни чистокола, ни даже простого заборчика. Не видно было и хозяйства. Странное строение, в окнах которого все же горел свет. А над трубой вился тонкий дым. «Остановитесь!» – посоветовал стражам лучник. «Посмотри, командир!» Дюк прошел вперед, ближе к Мигелю. Маг послала свой волшебный шарик света ближе к ним. Дознаватель всматривался в странное жилище и то, что его окружало. Да, этому дому не нужны были заборы. Вокруг хижины высились камни. Они стояли ровным кругом, с заросшим мхом. Оттого сейчас они казались темными и незаметными, каждый чуть выше человеческого роста. А за ними до самой двери дома виднелась голая земля, на которой, казалось, не было даже опавших листьев и случайных веток. «Древняя защита», — подсказала Мэйли. «Эти камни такие же, какие были за рекой. Если их очистить, они тоже смогут светиться. Я чувствую в них мелкие осколки кристаллов». «Тогда у нас есть шанс выспаться», — заметил Дюк. «Если хозяин не будет против», — напомнил Мигель. И все же они прошли ближе, вступили в круг защитных камней. Макс с явным облегчением сняла свою защиту, погасила фонарь. Здесь в кругу пение флейты уже не казалось таким завораживающим и гнетущим. Мелодия плыла над верхушками камней, грустная, нежная, но потерявшая силу. «Это иная магия», — заметил Дюк задумчиво, осматривая один из камней. «Там за рекой я видел круг иначе. Здесь он похож на уснувшую угрозу, и это меня беспокоит». «Потому что это место принадлежало тому, кто владеет древней, дикой магией», — пояснила маг. Ей не нужно было даже дотрагиваться до камней. Сейчас Мэлли видела их силу. «Только эту магию давно никто не активировал». «То есть?» — наигранно-беспечно переспросил лучник. «Местный хозяин не превратит нас во что-то неприятное и голодное, как местного графа?» «Надейся», — ядовито отозвалась девушка. «Если не он, то я могу». За их спиной открылась дверь хижины. Не сговариваясь, Дюк и Алика выхватили шпаги. Тран чуть отступил от них, перехватив удобнее секиру. На пороге домика застыла женщина. Она явно была стара. Ее одежда напоминали лохмотья. Волосы скрывал старый выцветший плат. Тонкая рука, державшая дверь, казалась похожей на птичью лапку. «Симон?» – позвала женщина. Голос у нее оказался чистым и сильным, так неподходящим этому изношенному телу. «Мальчик мой, ты пришел навестить меня? Где ты?» Она шагнула с порога, стала водить головой, высматривая гостя. В другой руке женщина держала тушку мертвого зайца. С трупика на землю капала кровь. Старуха повернула голову к стражам. На ее морщинистом, бледном лице выделялись лишь глаза. Они походили на две дыры, затянутые бельмами. Женщина была слепа старческой болезнью. «Где же ты, мальчик мой? В каком облике она отпустила тебя ко мне, Симон?» Ее голос звучал удивительно тепло, убаюкивающе и ласково. Но в то же время в нем отчетливо слышались жалобные нотки. Алика сделала робкий шажок вперед, опустила шпагу, вглядываясь в лицо старухи. «Матушка», — позвала она женщину, тоже удивительно тепло и почтительно. «Кормилица, вы ли это?» Старуха чуть вздрогнула, нервно поправила головной платок, чуть наклонила голову. «Кто тут?» Теперь было понятно, что женщина испугалась. «Не бойтесь, матушка». Воительница сделала еще один шаг ближе к хозяйке хижины. Это я, Алика Фимуан, помните? Я прихожу с дочерью сестре Симона». Старуха застыла, слушая голос незваной гостьи. По ее лицу легко читались эмоции. Внезапная радость, потом некоторое беспокойство, небольшая обида и грусть. Но вдруг женщина ожила. Неожиданно ловко она преодолела расстояние до Алики и схватила воительницу за руку. «Девочка Фимуан». В голосе старой женщины теперь звучало волнение. «Ты вернулась. Ты вернулась спасти моего мальчика». «Да». Алика успокаивающе гладила тонкую руку старухи. «Я пришла за ним и привела друзей. Мы сможем помочь Симону». Из слепых глаз кормилицы потекли слезы облегчения. «Слава нашим богам!» – причитала она. «Они услышали мои молитвы. Они прислали тебя, девочка. Спасибо». Женщина попыталась поцеловать руку воительницы, но та не дала ей этого сделать. «Не надо, кормилица!» – ласково уговаривала Алика. «Не надо. Что вы? Просто дайте нам ночлег в эту неспокойную ночь, а завтра мы уже будем в замке». «Конечно, конечно». Теперь старуха поворачивала голову, чуть кланяясь в разные стороны, приветствуя гостей, которых не могла видеть. «Проходите». Она указала на дверь. «Никто не посмеет тронуть вас в этом проклятом месте». Мигель скорчил гримасу, услышав такое приглашение. «Матушка!» Он тоже старался говорить мягко и с заботой. «Чем же нечистое это место, что дало приют и нам, и тебе?» «Этот дом той проклятой ведьмы, с которой все началось», с горечью заявила старуха, и в ее голосе слышались слезы. «Проходите же быстрее, пока не пришли те, кто просыпается ночью». Стражи вслед за хозяйкой хижины переступали порог. «Жанет оказала нам большую услугу, чем мы ожидали», тихо сказала Алика Дюку. «Больше, чем предполагает сама», буркнул он в ответ. «Нам нужна эта история». Воительница только чуть кивнула и поспешила к бывшей кормилице Монтебанов. Их накормили, тем самым кроликом, кого бедная женщина хотела принести в жертву оборотню, кого растила многие годы. После ужина Тран устроился у очага мастерить свой странный нож из когтя зверя. Мигель и Мел отошли в сторонку, скромно усевшись на шкуры, лежащие на полу в углу. Алика все это время была рядом с кормилицей, говорила с ней ласково и почтенно. Помогала готовить еду. Дознаватель на всякий случай держался рядом. Скрытая, уснувшая угроза этого места не давала ему покоя. «Матушка!» Воительница аккуратно приступила к расспросам. «Как давно проклятие пало на Симона?» Женщина тягостно вздохнула, принялась вертеть в руках кусок шерсти, из которого вечерами, похоже, крутила нить. «Зверь давно в наших землях», – печально сказала она. «Ведьма создала его более четверти века назад. Еще его светлость, отец моего мальчика, попал под ее гнев. Прежний граф тоже был оборотнем?» Немного удивилась Мейли, но тут же испуганно притихла, боясь, что зря полезла в разговор. «Это было ее проклятие тогда», – все же ответила кормилица. «Этот нечистый род пришел на землю Бритгорья давно, как и род Монтебанов. Они больше века оспаривали право на леса этого края, но все же жили тут бок о бок. Тогда...» На миг ее лицо озарилось почти радостной улыбкой. «Я была еще совсем девчонкой». Это прозвучало мечтательно и трогательно. «Мне только поручили убирать кровати в замке, когда старый граф только женился». На этом ее радость угасла. «Это случилось в тот год», продолжила она уже с прежней горечью. «Молодой Альбер Монтебан любил скакать по лесам. Он обожал охоту. И тогда никто точно не знал, что случилось. Возможно, он налетел на ведьму на своем коне или еще как оскорбил ее. Но именно в то лето впервые в ночи прозвучала флейта. Молодая хозяйка сбилась с ног, стараясь управлять землями без графа, кто без сил лежал днем и бегал ночами в темноте в облике зверя. Тогда мне и передали моего мальчика, потому что у графини не было сил заниматься сыном. И так продолжалось 10 лет, пока однажды ее милость не выкупила жизнь мужа. Ночью прошла она в этот лесной дом, говорила с ведьмой и дала ей клятву». Кормилица уронила руки с рукоделием себе на колени. «Ее слово было хуже проклятия», – нехотя призналась женщина. «Она продала ведьме судьбу моего мальчика. Она обещала сына на жизнь мужа?» – недоверчиво переспросила Алика. «Нет», – кормилица мотнула головой. «Ведьме не нужна была графская кровь, лишь ее честь. Она отпустила графа из своего магического плена взамен на обещание, что Симон, достигнув возраста 16 лет, возьмет в жены дочь этой проклятой женщины». Дюк только пожал плечами. С его точки зрения местные дворяне легко отделались. Он слышал и более страшные истории о договорах с ведьмами. Воительница чуть улыбнулась, видимо, безмолвно с ним согласившись. И брак состоялся. С должным сочувствием обратилась дворянка к кормилице. «Так ведь, матушка?» «Да». Снова тяжко вздохнула женщина. И в положенный срок ведьма привела свою дочь к воротам замка. И Симон с молодой женой принес клятвы перед лицом богов. Она помолчала, комкая шерсть в руках, как-то обреченно, будто свыкаясь заново с пережитым. «Если быть честной», — продолжила кормилица более бодро, «молодая госпожа была не так плоха, девчонка совсем, тихая, робкая. Она на самом деле обожала моего Симона. Она не походила на мать». «У молодой жены тоже был дар?» — осторожно поинтересовался Дюк. Женщина кивнула и вдруг улыбнулась. «Да», — подтвердила она. «Наэль могла лечить руками. Она ходила в деревне, она спасала людей. Сколько раз она клялась моему мальчику и его светлости, что никогда не дотронется до темных книг матери. Она плакала по ночам тоской по своей родительнице, но держала слово. Она ни разу не посещала мать». «Темные книги?» Мэл нахмурилась, даже чуть приподнялась на своем месте. «Ее проклятые книги». Лицо кормилицы снова омрачилось. Мать передала их Наэль в приданное. «Зачем?» – искренне удивился Мигель, молчавший все это время. «Я не знаю», – призналась женщина. «Я всего лишь кормилица. Я просто заботилась о моем мальчике. Наэль принесла с собой две книги. Одну она читала и творила свою магию. Другая всегда была заперта в ее комнате. Я лишь видел ее однажды. Эта книга наводила ужас, даже когда ты находишься рядом с ней». «Что стало с Наэль?» – спросила Алика, возвращая рассказ в прежнее русло. «Она умерла». Кормилица только чуть пожала плечами. «Мне жаль девочку. Пусть она и любила моего Симона, но он помнил, как его вынудили на этот брак. Он не любил жену. Даже когда она понесла от него, в те дни он сторонился жены еще больше». Дознаватель поморщился. Не его дело понятие дворян, но все же Дюка неприятно поразило, что, не отдавая жене свои чувства, молодой граф при этом спокойно пользовал ее и даже заделал ребенка. Невольно он посмотрел на воительницу. Как она воспринимает такой оборот? У Алики было неприятное, даже рассерженное выражение лица. «Это была страшная ночь». Теперь женщина выпрямилась, расправила плечи, судорожно сжала свои рукоделия в руках. «Ночь, когда погибли все. Наэль рожала в муках, ее крики были слышны из окон башни. Плод лежал неправильно. Ребенок раздирал ее изнутри». Глаза Мэл расширились от страха. Она невольно вцепилась в руку лучника, но на лице девушки застыло выражение сострадания. «Почему граф не позвал повитух?» – сухо спросил дознаватель. «Он как-то изначально не питал к дому Монтебан особых симпатий. Теперь же эта семейка вызывала в нем гнев и открытую неприязнь». «Его светлость не собиралась спасать жизнь своей невестки». Кормилица изменилась. Теперь уже в ее тоне слышались надменные нотки, будто женщина сама принадлежала к этой семье. Благородному дому претила навязанная сделка, и никто не собирался лишать своего сына возможности избавиться от нее. Наэль была хорошей девочкой, но она не по сердцу моему Симону и не ровня ему. Алика резко вскочила на ноги. Именно в этот момент разгневанная, взбешенная воительница как никогда походила на аристократку с холодной надменностью и презрением. Дюк прекрасно ее понимал, как маг и лучник, как Тран, который от таких новостей даже оторвался от своего дела. Дознаватель понимал Алику, но сейчас было не время и не место для эмоций. Он тоже поднялся, положил ей руки на плечи, успокаивая и удерживая. Им была слишком важна эта история, особенно ее окончание. Что тогда произошло? Он понимал, что его тон был почти приказным. Но полностью справиться с эмоциями не удавалось. Ее мать пришла в замок. Кормилица не заметила. Она в этот момент заново переживала трагедию семьи, к которой была привязана. Она не понимала стражей. В ее голосе опять слышались боль и тоска. Ведьма просила разрешения спасти дочь от смерти. Но его светлость не собирался пускать ее. Пока они спорили внизу, Наэль умерла. Но, к сожалению, ее выродок успел родиться. Мэл тихо плакала. безмолвно уткнувшись в плечо Мигеля. Лучник обнимал ее, бледный и злой. Тран забросил свой нож, сидел с таким видом, будто думал, как он может поправить ту несправедливость, что случилось много лет назад. Алика держалась. Дюк видел, какого труда ей это стоит. Сам он лишь еще тверже сжал ее плечи, поддерживая воительницу или пытаясь не сорваться самому. Когда ведьма почувствовала смерть дочери, то впала в ярость. По щекам кормилицы тоже текли слезы. Но она оплакивала свои потери. И тогда она убила его светлость и графиню. Она побежала наверх, где мой мальчик стоял с ребенком на руках. Он не смог бы убить эту проклятую тварь. Он только надеялся убить ребенка, но не смог. Она сделала паузу, вытерла слезы, снова принялась крутить шерсть, будто успокаивая себя. «Я не видела, что произошло в спальне», — призналась она. «Но мой мальчик остался невредим. Наверное, ему удалось убить ведьму. Однако ребенок выжил. Симон отдал девочку мне». Она еще помолчала, а потом с горечью добавила. «Если бы я только знала, что нас ждет, я бы тогда задушила этого ребенка. Но...» Кормилица склонила голову, виновато вздохнула. «Девочка была такой красивой. Она была так похожа на Симона. Я не смогла. Да и мой мальчик был добрым человеком. Он воспитал дочь. Софи казалась почти ангелом, так привязана к отцу, как ее покойная матушка». Женщина снова вытирала слезы. Дюк смотрел на нее со смесью отвращения и жалости. Похоже, старуха тронулась умом. В ее больной голове все смешалось, хотя историю она рассказала весьма подробно. На память женщина не жалуется. «А теперь этот выродок проклятого рода пытается убить моего мальчика». Снова совсем иным, злым и отчаянным тоном закончила кормилица. В доме повисло тягостное молчание. Стражи молча переглядывались, каждый пытался справиться с эмоциями. Мигель все еще обнимал Мел, как-то машинально гладя ее по спине. Тран все с тем же немного потерянным видом смотрел на свою подделку, будто не понимал, что у него в руках. Алика на миг коснулась руки Дюка, все еще лежащей на ее плече, а потом чуть шагнула в сторону. «Спасибо, что поделились, матушка», — сказала воительница. Хотя былого тепла в ее тоне уже не было. «Вы устали, измучились, ложитесь спать. Да и нас ждет завтра тяжелый день. Ты спасешь моего Симона?» С требовательной надеждой спросила ее кормилица. «Ты и твои друзья, вы сможете убить ведьму?» Алика тяжело вздохнула, на миг как-то устала и обреченно прикрыла глаза. Но потом все же ответила. «Да, а сейчас я пойду во двор. Нам не помешает выставить вахту». Резко развернувшись, воительница буквально вылетела вон. Дюк дал ей время успокоиться, да и себе тоже. Это было не так просто, вся эта история была грязной и мерзкой. Он был бы счастлив вообще ее не знать. Хотя ссоры и трагедии аристократов – это их дело, их грязные секреты. Он страж. Его дело защитить людей. Хотя бы от армии нежитей, наводнивших эти леса. А граф? Да пусть хоть до конца жизни бегает зверем. Это Дюка не касается. Он постарался переключиться на другое. На то, что опять идет к воительнице. Это становится уже традицией. Он сам снова идет говорить с ней. Хотя за все годы службы никогда не вел бесед со своими людьми. Разве что изредка мог перекинуться шуткой с Мигелем, когда тот сменял его на ночной вахте, или поворчать на Мэйли. Девчонка требовала постоянного контроля. Но это другое. Дюк попробовал снова вызвать у себя уже знакомое недовольство, но не смог. Наверное, пора смириться. Тем более, кто сказал, что после этого задания Алика останется в отряде? Все это закончится. Скоро. Завтра. Или они умрут, или она уйдет из стражи. Так что можно немного изменить свои правила на еще одну ночь. Во дворе явно похолодало. Октябрьские ночи приносили первые заморозки, резкие, пробирающие до костей. Пока нет снега. Воительница в этот раз, казалось, не чувствовала холода. Она сидела на заваренке на покрытом мхом стволе дерева, выпирающем у самого основания сруба, и смотрела куда-то в темноту леса. «Ты поступила правильно», — сказал дознаватель, присаживаясь рядом. «Так, чтобы чуть касаться ее плеча своим. Алика горько улыбнулась. «К несчастью, я не соврала», — призналась она. «Мы будем вынуждены снять с него проклятие. Оно само исчезнет, если Рози умрет». «Хуже другое», — напомнил Дюк. «С ее смертью не вернутся в свои могилы те, кого она подняла. Это наша основная головная боль. А граф? Пусть твой кузен сам решает, что с ним делать». Она отвернулась, пряча лицо. «Ты уже наверняка не раз хотел узнать, почему я оставила титул, да?» Тон девушки был неприятный, надменный, немного злой. Но сейчас в ней все равно не было той манеры, которая сразу превращала воительницу в аристократку. Дюк не стал отвечать на ее вопрос. На самом деле его волновало совсем другое. И свой настоящий вопрос он, скорее всего, никогда не сможет ей задать. «Вот поэтому», — сама ответила Алика с искренним презрением, «потому что большинство моих родственничков такие же твари, не хуже тех мертвецов, кто бродит где-то тут. И это противно». «Ну», — нехотя отозвался дознаватель, «родственников не выбирают. Дело не в семье, в тебе». «Вот я и выбрала», — удовлетворенно заявила девушка. Дюк еще помолчал, а потом снова, чуть задумчиво, продолжил. «Родственники, у тебя их много», — напомнил он. «Я не могу сказать, что знаю герцога очень хорошо. Хотя, наверное, знаю. Мы многое прошли вместе, и он мне доверяет. Так вот, Ренар, это было уже после войны, мы возвращались в столицу. И там, на тракте, была деревня. Обычная, почти пустая. И дом, где жила старуха с внучкой. Ночью несколько солдат, кто слишком мнил себя победителями, решили поразвлечься с девчонкой. Не знаю уж, как Ренар это узнал, возможно, не спал, услышал что-то. Но он даже не разбирался. Не было суда, приказов, наказаний. Он просто вырезал их всех. А девчонку с бабкой увез в столицу. Пристроил к одному из храмов. А ведь он даже не знал ее имени. Просто поступил по чести, по сердцу. Он тоже твой родич. Да? Алика улыбнулась в темноте. Роже такой один, легкий и веселый с виду. А на самом деле он хороший человек. А вообще... Он тоже позволил себе легкую, насмешливую улыбку. Дворянская кровь или обычная, она по виду никак не отличается. Эта старуха была обычной деревенской девкой, а в ней гнили не меньше, чем в местных графьях. Алика лишь кивнула в ответ. Они сидели молча, в темноте, просто слушали ночь. Пение флейты давно смолкло, не нарушал спокойствие леса, хруст веток, не шатались во тьме мертвецы. Это была просто ночь. Жаль. Тут звезд не видно, заметила воительница. И холодно, буркнул дознаватель. Иди в дом. Она чуть нахмурилась. Время ее вахты еще не вышло. Я твой командир, напомнил Дюк. И вообще, дай уже побыть одному. Алика тут же послушно кивнула, кажется, немного смутилась. Она поднялась из-за валенки, собралась в хижину и только на миг остановившись, как-то робко протянула руку чуть коснулась пальцами его щеки. «Спасибо», — тепло сказала девушка и тут же поспешила прочь. Дюк с удовлетворением вернулся к своему недовольству собой. «Если они выживут, с этим надо что-то делать, когда он найдет способ оставить ее в отряде».